«Пацанчик, выходи вон там, повыше, и беги к мамке. Нечего тебе здесь делать». Произнеся эти слова, парень повернулся к своим спутникам. «Зря, честное слово, я даже не стал вылезать на мостки. Его поясница была прямо на уровне моих глаз. Решение пришло неожиданно. Я сделал пару шагов поближе. Никакие кодексы меня не удерживают. Они сами виноваты в том, что напали первыми и со спины. Поэтому удар по почкам, со всей силы, заставил насильника выгнуться дугой и, скорее всего, отключиться от действительности надолго. Упал он как-то громко, головой что ли стукнулся, как бы не сдох, сука, от болевого шока. Парни, как бы мне этого не хотелось, все же обернулись на непонятные звуки. Но это меня не остановило. В несколько прыжков, поднимая тучу брызг, я приблизился к ним. Рита уже была свободна. Ее просто оттолкнули в сторону, чтобы не мешалось, когда поняли, что обстоятельства поменялись. Сейчас она сидела на песке, обхватив руками колени и спрятав лицо, и ни на что не реагировала. Эмоционально я готов был порвать этих сволочей голыми руками, но подсознательно чувствовал возможность проигрыша. Не в той я еще форме, чтобы валить парней старше меня с одного удара. С другой стороны, последнее время я неплохо питался и худо-бедно занимался. Вряд ли среди этих двух насильников есть подготовленные бойцы, так что шансы есть. Вся надежда на скорость и мое знание, куда и как правильно бить. Ребята оказались по пояс деревянные. Да, они были сильнее меня, не спорю. Но, что значит сила, если ты двигаешься как замороженный? Если бы я с любым из них боролся, то сила играла бы роль. А так, даже, стыдно стало за свои действия. Я-то ожидал большего от них, но, сами виноваты. Короче, когда первый из двух стоявших рядом насильников рухнул от прямого правого в челюсть, второй только начал замахиваться. А вот это он зря. Левый ему в печень и сразу же, навстречу наклоняющейся голове, правый в скулу. Добивать не буду. Мне руки в понедельник нужны будут. И так кулаки разбил в кровь. Блин, ведь обещал не драться. Только ничего не смог с собой сделать. Ненавижу насильников. А тут еще, этот рассказ Риты сыграл свою роль, не сдержался. Девушка, не скрываясь, рыдала в полный голос. Это больше походило на истерику, и я ее прекрасно понимаю. Всего несколько шагов не дошел, а вот тут Рита вдруг вскочила, распрямившись как пружина, и подбежала к валявшимся в отключке насильникам. Я было дернулся к ней, но не успел сделать и шага. Сквозь слезы и бессвязные вскрики, не разбирая куда и как, девушка стала избивать парней ногами. Слава богу, что она была босиком, было бы хуже и ей, и им. Все это произошло слишком быстро, чтобы я смог как-то отреагировать. А с другой стороны, чего это я буду ей мешать? Пускай оторвется и выпустит пар. Честное слово, я бы тоже не отказался попинать этих ублюдков, но не буду. Девушке нужнее, у нее стресс. А напав на меня со спины, эти уроды сами себя избавили от соблюдения каких-то положенных правил. Лежачих не бьют, если они правильно себя вели, до того как упали. Вот такая правда жизни. Пока Рита металась от одного тела к другому и потом к третьему, я быстренько оделся и обулся. Нафиг такой отдых, весь вечер испортили, гады. И вторя моим мыслям, Рита стала буцкать одно из трех тел со словами: «Гады, гады, гады, как же я вас ненавижу». «О, слава богу, заговорила. Это уже хорошо, терапия пошла на пользу, можно закругляться и не спеша двигать в сторону дома, еще бы чего-нибудь сладенького съесть, по дороге, для закрепления эффекта, было бы совсем отлично. Интересно, сколько сейчас времени? Блин, а часы я так и не купил». «Рита», — крикнул я девушке, — «отстань ты от этих долбоклюев, хватит с них». Девушка встрепенулась, посмотрела в мою сторону, потом оглядела поле битвы, в отчаянии зажала ладонью рот и, наконец-то все осознав, с надеждой посмотрела на меня. «Нормально все», — спокойно сказал я и в подтверждение обвел рукой вокруг. «Никто ничего не видел, а я никому не скажу. Эти утырки, я надеюсь, тоже будут молчать, иначе очень пожалеют, что ты их не добила. Собирайся и пойдем уже, нам еще в парк надо зайти». Рита молча мотнула головой, соглашаясь, и бросилась к своим вещам. А я, заметив, что тело, которое лежало на мостках, вроде как начало подавать признаки жизни, направился к нему. Неправильно это, когда у двух будет морды разбитые, а один остался целым. Надо исправить, пока девушка приводит себя в порядок. «Тело, ты чего хотела-то?» — спросил я у парня, предварительно слегка похлопав его по щекам. «Зачем девушку хотел обидеть? Ты кто?» Хрипя и булькая просипел главный. «Как мне кажется, в этой троице, ты это зачем?» «Я ее парень», — весело ответил я, — «и мы идем кушать мороженое. У тебя же есть деньги, ты же не против поделиться?» Ничего он не ответил, только хрипел и пытался встать. «Я не специалист, но очень похоже на ушиб колеблющегося ребра. Есть у нас такие в организме. Целую лекцию, в свое время, пришлось выслушать на эту тему от травматолога. Очень эти ребра легко ломаются и сильно болят после этого. Самому не приходилось испытывать, но наслушался вволю. Не хотел я такого результата, и не моя вина, что так получилось. Случайность. Не бьют в боксе по почкам. Там вообще удары сзади запрещены. Вот и я не подумал, что так получится. Ладно, сейчас не о том разговор, а о том, что, раз клиент сам не может поделиться капиталом, то нет ничего проще, как сделать все самому. Правильно, вот и я так думаю. Совершенно не стесняясь, я проверил содержимое карманов главаря банды. Да-с, какой-то бедный у нас насильник пошел. Нам с Ритой, дай бог, на парочку мороженок хватит, не более. Тьфу, блин, и стоило, из-за такой мелочи, руки марать, хотя, о чем это я? Стоило, 100% стоило. Рита, приведя себя в порядок, подошла ко мне в тот момент, когда я пересчитывал деньги. Наивная душа, без всякой задней мысли, просто поинтересовалась. «Вилор, а что это за деньги?» Пришлось отвечать с претензией на юмор. «Ребята перед тобой извиняются и, в счет примирения, угощают мороженым. Так что гуляем, подруга. Чур, я буду пломбир, а мне больше крем-брюле нравится», улыбаясь, поддержала мой настрой девушка. «А еще фруктовое мороженое вкусное очень, но его редко продают, значит купим фруктовое». Не стал спорить я. Указав направление, я отправил девушку вперед, а сам ненадолго задержался. Надо было закончить этот спектакль. Мне разборки не нужны, а в том, что они последуют, я не сомневаюсь. Теперь, когда Рита рассказала свою историю, я должен сделать все, чтобы она никоим образом не пострадала. И так девчонке досталось по жизни. Пора с этим заканчивать. Дождавшись, когда Рита отойдет достаточно, чтобы не слышать, о чем пойдет речь, я присел рядом с главным насильником. Пришлось скорчить самую зверскую физиономию для достижения нужного результата. С той же целью, голос я попытался сделать наоборот мягким, почти ласковым. Говорят, что именно такой запоминается лучше. Теперь слушай сюда. Для пущего эффекта, я прихватил парня за ухо и сдавил его пальцами. «Еще раз увижу вашу компанию, в поле своего зрения, так просто вы не отделаетесь. Бить буду всерьез, и не факт, что вы останетесь живы». «Понял, удод дефективный». Парень все еще не мог говорить нормально и смог только мотнуть головой. Меня это не удовлетворило. Я продолжил лекцию, не забывая выкручивать ухо. Через несколько минут парень сдулся. Вся его напускная бравада слетела, как шелуха с луковицы. Напоследок, как сказал один человек, это запоминается лучше всего, я поводил указательным пальцем перед его глазами и прорычал прямо в лицо. «Тебе сегодня повезло, радуйся каждой лишней минуте жизни, а про нас с девушкой забудь, не буди зверя». Оставив бренное тело, я бросился догонять Риту. На велосипеде это было просто, да и не так уж далеко она ушла. Пока шли, я ни разу не вспомнил о произошедшем. Незачем это, болтали на разные отвлеченные темы. Рита рассказывала, что пятый год выводит новый сорт гороха. Начало еще в школе, во время войны, а теперь ждет урожая этого года, чтобы сравнить результаты. По ее словам, она отбирала каждый год стручки гороха с максимальным количеством горошин, желая в результате получить сорт повышенной урожайности. Я не ботаник и даже рядом не стоял. Могу, конечно, огород вскопать и картошку посадить, для себя, или морковку со свеклой, тоже смогу, на уровне садовода-любителя, а тут уже другой уровень. Рита выводит сама новый сорт, это как ни крути, почти творчество. А если человек увлечен каким-то полезным делом, то это достойно уважения. Я не мог похвастаться какими-то достижениями, зато анекдоты и случаи из жизни рассказывал на ура. Девушке нравилось, значит все нормально. Сегодня мы пошли по другому пути, Рита мне показала, я до этого не знал о его существовании, а в той жизни, его уже не было. Эта тропинка вдоль Березуевского оврага удивила наличие табора цыган, который расположился прямо во овраге. Мы его из-за этого обошли стороной. Ну их, этих товарищей, К Голубому Дунаю подошли со стороны обзорной площадки. Мы там, на площадке, немного задержались. Решили передохнуть, а вместо этого впервые поцеловались. Слишком красивые виды открывались на Оку и правый берег. Девушка засмотрелась, а я воспользовался моментом. Получилось все, как в фильме «Девчата». Это когда главный герой поцеловал и сразу отодвинулся от девушки, чтобы не получить по голове. Вот и я также поцеловал и отпрыгнул. Но никаких ответных действий не последовало. Повторять не стал. Ну нафиг. Я все еще помню, как она пинала пацанов на берегу реки. Так что лучше опять дождусь подходящего момента, тогда и попробую. Валерий Иванович сидел на своем месте. Увидев меня, он сразу же пригласил нас с Ритой к своему столу. Пришлось согласиться. Свободных мест, кроме как за столом Лукахина, не было. Рита, по своему обыкновению, первое время смущалась. До того момента, пока не принесли заказанное мороженое, я попросил для нее специально фруктовое. Отведав лакомство, девушка успокоилась и включилась в наш разговор. Мы же, с товарищем Лукахиным, обсуждали возможность покупки материалов для ремонта печки. А так как внутрь дома я не заглядывал, то получался разговор слепого с глухим. Мне говорят, что ремонт не нужен, а я утверждаю, что буду все переделывать. В этой, моей просьбе, было огромное второе дно. Я собираюсь переделать второй этаж, заменить бревна на кирпич, и делать его я буду сам. Для этого нужны некоторые материалы, а вот где их взять, я не в курсе. Конечно же, легче купить готовый кирпич, но, как уже было сказано, он является стратегическим материалом, и купить его официально нереально. Его распределяют по стройкам, строго по графику, который, в свою очередь, согласовывают в обкоме партии. Можно набрать битого или разобрать какой-нибудь разрушенный дом. Только у меня нет столько времени. Это же надо разобрать, перенести, перебрать и только потом строить. А сколько надо штук на один этаж? Вряд ли я смогу за месяц набрать нужное количество. Вдобавок неизвестно, что на это скажут люди. В общем, это совсем не вариант. Ни о чем не договорились. Иваныч обещал поспрашивать у своих знакомых, и это вполне меня устроило. Рита доедала мороженое. Валерий Иванович что-то записывал в блокноте. А я вспоминал наш разговор с Катериной, когда Рита вышла из палаты. «Красивая девочка», — тихо произнесла Катя, — «мне на ухо, ты к ней присмотрись. Такая, если полюбит, то навсегда». «Товарищ Воронцова, деланно удивляюсь и возмущаюсь, что вы себе позволяете. Я вообще-то на вас хочу жениться». «Иди уж, жених», — улыбаясь, отвечала Катя, — «старая я для тебя. Вон у тебя какая краля есть, глаз с тебя не сводит, да и ты на нее смотришь, как на пряник медовый, только что не облизываешься». «Кать, ну зачем ты так?» За стулом неохота было идти, поэтому я присел на корточки, возле кровати. Теперь можно было говорить спокойно и тихо, никто не услышит. Заодно можно девушку за руку подержать, погладить ласково, чтобы сильно не переживала. «А как еще?» Уже не улыбаясь, громким шепотом произнесла Катерина: «У меня жених есть. Зачем мне второй, тем более намного моложе? Мне этого не надо. К тому же, я взяла тебя на поруки, а это значит, что никаких отношений между нами быть не может, кроме как деловых». «Врешь ты все», — я погрозил Катерине, как маленькой девочке, указательным пальчиком и добавил: «но, за совет спасибо». На этом, собственно, мы и попрощались. «Но я буду, если так просто брошу эту девушку. Есть у меня одна задумка, как устроить ее личную жизнь. Даже не так, я попробую исправить историческую ошибку в ее судьбе. И опять не так, я попытаюсь познакомить двух человек, которые, в той жизни, не смогли найти себе спутников. Глядишь, что-нибудь получится. Но пока об этом думать рано. Катерина в больнице, а ее будущий, я надеюсь на это, жених работает как проклятый, пытаясь этим отвлечься от мыслей о погибшей жене. Наконец-то все доели. Пора прощаться. Мы с Ритой неплохо отдохнули, а это значит, что дорога домой будет легче. Валерий Иванович пригласил нас заходить, когда появится время, и составлять ему компанию. Мы вдвоем обещали подумать. Напоследок, я озадачил официанта едой на вынос. Через 10 минут в моем рюкзаке лежал большой бумажный пакет с закусками. Вот теперь можно идти. Рита, довольная, как ослик, я когда нашелся его хвост, прыгала вокруг велосипеда. Она выкладывала мне свои планы на завтра. Я же пока не торопился делиться своими. Их много и они очень разные. Что делать в первую очередь, а что можно перенести на потом, буду решать в кровати, перед сном. А пока просто иду, провожаю красивую девушку. Не дошли, как и в прошлый раз, метров 50. Удобное место для встречи долгих прощаний. С одной стороны густые кусты сирени, а с другой деревянный забор. Если кто и заметит, то только в упор. А этого я не собираюсь допускать. В этот раз я более смелее поцеловал девушку. Тем более, что велосипед я заранее приткнул к забору, чтобы не мешался. Сразу видно, что Рита не специалист в этом деле. Но это ничего. Время есть, еще научится. Попрощавшись и договорившись насчет завтрашнего дня, мы с большим сожалением разошлись, каждый в свою сторону. Рита быстрым шагом в сторону дома, а я, через небольшой переулок, в сторону слесарной артели. Наконец-то я до них доберусь. Как не торопился, но все-таки не успел. Мастерская была закрыта. Ну да, суббота, короткий день. Или в этом времени пока нет такого закона. Вроде на стройке все работают как и в обычный день. Надо бы прояснить этот вопрос при случае. Ладно, есть другие дела. Пора навестить Льва, того рыжего пацана брата Дуси, у которой я сломал раскидая. Надо выполнять обещание. Договорились с ним и его друзьями на пляж сходить, вот и обозначимся по времени. Такие помощники мне будут нужны. Мне дом, считай, заново перестраивать, один могу и надорваться. Все-таки правильно я сделал, что купил велосипед. Насколько быстрее стало перемещаться. Пешком, я бы фиг успел бы, все обойти. А так знай себе, крути педали и за дорогой смотри. Леву я нашел почти сразу, хоть и случайно. Мог проехать мимо, но, видимо, сегодня судьба на моей стороне. Ребята расслаблялись пивком в тенечке высокой ракиты. Даже кто знает о этом месте, прошел бы мимо. Но мне повезло, Льва выдал его голос. Ребята, конечно, удивились моему появлению, но мой уверенный вид и несколько бутербродов, что я выложил к канистре с пивом, быстро развеяли все сомнения. А что, пришлось распотрошить ресторанный кулек и достать часть закусана. Пацанам в радость, а мне лишний повод для разговора. От пива я не отказался, только не стал вливать его в себя без меры, ограничился небольшим стаканчиком, чисто для утоления жажды. Полчаса просто разговаривали под пиво ни о чем. Погода, работа, рыбалка и девушки с новыми танцами. Простой треп четырех работяг. Изменение произошло, когда прибежала Евдокия. Увидев меня, эта ягоза стала хвалиться отремонтированным раскидаем. Потом увидела велосипед и уговорила таки меня, ее покатать. Что не сделаешь для маленькой девочки, особенно когда она так просит. С разрешения ее брата, я посадил малявку на раму велика и сделал обзорную прогулку по окрестностям. Визгу и радостных криков было море. Еще больше было просьб взять ее с нами завтра на речку. Откуда она про это узнала, я не в курсе. Пришлось пообещать взять ее с собой. Я бы никогда не стал этого делать, если бы не Лев. Брат просил за сестру, серьезно полагая, что я могу отказаться. Да что ж я зверь какой-то, что ли? Конечно же, все согласились со мной, и Дуся идет завтра с нами. Потом было шумно и крикливо. Так девочка выразила свою радость. Я хохотал как ненормальный, а Лева сиял, что тот самовар медный и начищенный. К общаге подъезжал в хорошем настроении. Не хотелось ничего, только лишь побыстрее завалиться на кровати и отдыхать до потери пульса. На удивление, по дороге к комнате меня никто не остановил. Прямо нонсенс какой-то. Неужели что-то где-то произошло и наконец-то от него отстали? Касьяну, за оперативность и педантичность, пришлось давать взятку бутерами. А что, между прочим, у меня не возникло никаких проблем с ключом. Даже наоборот, вахтер сам принес ключ к сараю, пока я пытался отдышаться. Правда, потом пришлось расписаться в журнале, но это как положено и нареканий не вызывает. Зато со мной поделились чайком, который оказался прямо-таки в тему, а выхлебав стакан горячего напитка, можно спокойно идти на отдых, тем более время близится к закату. В комнате никого не было, что неудивительно, суббота, народ отрывается на танцах или смотрит фильм в кинотеатре, а может и спектакль в театре, да и фиг ли там, может быть, кто-то зависает в ресторане. Я откуда знаю, люди 6 дней пахали на стройке, что им мешает отдохнуть так, как им самим хочется. Это я здесь чуждый элемент, который пока до конца не понял эту эпоху и чаяния простых людей. Так что все нормально. Обстановка намекала, что соседи собирались в спешке. Короче, здесь царил полный бардак. Вещи разбросаны, стулья собраны в одном углу, на кроватях набросаны отдельные предметы гардероба. Видно, что народ собирался, боясь опоздать к какому-то определенному времени. Для меня, который провел в командировках четверть своей жизни, это было в порядке вещей. Так что, плюнув на все, я с громким стоном упал на свою кровать. Наверное, я рано расслабился. Не прошло и 10 минут, как в комнату громко и настойчиво постучали. Трах вас тебе дох и все сопутствующие к этому пожелания. Я уже почти заснул. Кому тут жить надоело? Вставать не буду, даже под угрозой ядерной войны. Поэтому прямо с места кричу. Открыто. В дверь проникла чья-то хитрая физиономия. Где-то я ее уже видел. Не могу вспомнить, но однозначно это кто-то из жителей общежития. Больной что ли? Все нормальные люди отдыхают, а не лазают по чужим комнатам. Я немного поднапрягся, соображая, чем мне отворить гражданина, в случае чего. Но это не понадобилось. Вопрос, заданный пьяненьким голосом, все объяснил. Велор, можно взять сковородку, мы сразу вернем, как только картошку пожарим. И с тобой, за то, что выручил, поделимся. Глава 9. Проснулся как по заказу. Солнышко только-только начало вставать над горизонтом. Как ни странно, но организм чувствовал себя превосходно. Небольшая ноющая боль по всему телу говорила о вчерашних нагрузках. Ничего, после разминки она пропадет. Это даже хорошо, что болит. Значит, мышцы потихоньку растут. А чтобы это происходило быстрее, надо хорошо питаться. Вот ведь не кстати вспомнил. Теперь желудок требует срочного пополнения. А вот фиг. Сначала зарядка и только потом завтрак. Касьян в будке улыбался. Что-то такое, веселое вспомнил. Спросить что ли? Не, не буду. Мало мне забот что ли? Результаты зарядки меня порадовали. Если подтягивания все еще оставались на детском уровне, то отжимания и приседания увеличились почти в 2 раза. Могем. Пробежка больше не вызывала судорожных вдохов и выдохов. Ну, это-то понятно, велосипед сыграл свою роль. Теперь я точно знаю, что 100 метров смогу убегать от опасности и не остановлюсь в самый неподходящий момент. После водных процедур желудок напомнил о себе дикими, рычащими звуками. Чтобы это прекратить, пришлось сожрать всю жареную картошку, что вчера принесли соседи. Хотя, я этого не помню совершенно. Отрубился и ничего не слышал. Даже когда пришли соседи по комнате. Теперь-то чего пытаться вспомнить. Надо что-то еще, к холодной картохе, придумать. О, залез в рюкзак, а там моя прелесть. Бумажный пакет с закусками, почти полный. Один бутер с копченой колбасой уничтожил сразу, не отходя от кровати. Надо бы запить холодные закуски чем-то горяченьким. Шаманские пляски с примусом завершились с положительным результатом. Минут 10 есть, пока чайник закипит. Уже наученный, я не стал наливать его под самую крышку. Так, чуть больше половины и то, я считаю, что это много. Куда потом лишнюю воду девать? Народ вовсю давит храпакой, просыпаться не собирается. Будить специально никого не буду. А мне одной кружки хватит. Пока есть время, надо переодеться во что-то, что подойдет для отдыха на пляже. Посмотрим, что у нас есть. Ух ты, ну и ладно. Вчерашние закуски из бумажного пакета прекрасно легли поверх картошки. Чай дополнил картину. Теперь можно полчасика отдохнуть. До встречи с Ритой есть время. Задремал, блин. Вскочила и сразу первая мысль. Сколько времени? В окошко фиг поймешь. Светло и светло. Надо срочно на улицу, там по солнышку определю. Да, ну нафиг. Вечная спешка совсем мозгов лишила. Можно же у Касьяна узнать. Рюкзак в охапку и бегом на вахту. Там сразу беру ключ от сарайчика, а заодно спрашиваю время у Касьяна. Тьфу, ты блин, мог бы и не спешить. Что-то я опять зачастил плеваться. Не к добру это. Как бы чего ни вышло, весь на взводе, выкатываюсь со двора. Не обращаю никакого внимания на отличную погоду и свежий воздух. Сначала вокзал, а погода потом. Днем с нее будем радоваться. Меня опознали сразу. Бабульки встречали с улыбками и предлагали свой товар. Малины не было ни у кого. Зато прикупил кулечек земляники, 2 стакана, если точно. Долго про себя матерился, что не догадался прихватить с собой пустую бутылку. Но когда тебя узнают в лицо, это дает кое-какой плюсик в карму. Нашли мне бутылку и молока туда налили. Правда, пришлось долго и настойчиво благодарить хороших людей. Но это ничего. Это даже хорошо. Перед тем, как покинуть мини-рынок на вокзале, решился купить немного еще одной экзотики – пирожки с щавелем и яйцом. Я про них только слышал, а сегодня решился попробовать. Тем более, что пахли они восхитительно. Вроде все, тогда погнали. До нашего, с Ритой, места расставания я доехал, не напрягаясь. потому что дорога шла по более-менее ровной поверхности. Не было длинных и затяжных подъемов, а после пересечения улицы Кирова, дорога вообще пошла под уклон. Даже педали не надо было крутить. В кусты сирени влетел как гоночный болид, со всего маха, потому что уже опаздывал. Вот и разогнался не по-детски. Хорошо, что тормоза хорошие, не дали мне пробить забор и улететь, куда-нибудь в сторону Оки. Успел. 10 минут ожидания, примерно, прошли с толком. Я попробовал экзотические пирожки и немного отдохнул. Риты все не было. Что такое должно случиться, чтобы девушка опоздала? Нет, так-то это в порядке вещей. Настоящие женщины никогда не приходят вовремя. Но тут что-то не стыкуется. Вроде все вчера обговорили, или я опять ошибаюсь и путаюсь во времени. Блин, надо все-таки часы поскорее купить. Надоело, как балбесу, по солнышку жить. Чтобы не терять время, решил чутко обустроить это место. Не теряя, из поля зрения, дорогу к дому Риты, я начал рыскать в зарослях кустов. Надо найти хоть что-нибудь, что заменит лавочку. А то стоять в такую жару, хоть и в тени кустов, очень некомфортно. Мне повезло, пара пустых снарядных ящиков валялись в небольшом бочишке. Что неудивительно, ведь именно здесь был нанесен отвлекающий удар наших войск. Сутки, на этом пятачке, небольшой штурмовой отряд держал оборону, пока наши основные силы осуществляли переправу в другом месте. Недалеко расположен Калужский дом Павлова, СМ, ДОП, материалы, где находился штаб этого отряда. Как ни старались нацисты сбить с позиций наших бойцов, ничего у них не получилось. Не помогла ни авиация, ни артиллерия, ни танки, ни огромная толпа фашистов с мотоциклами. Ребята смогли продержаться сутки, как раз до нанесения основного удара, а там уже сами фашисты отступили. Поэтому я не удивился присутствию здесь этих ящиков. Один, после того как я его потянул наверх, сразу рассыпался на составные части. Зато второй оказался крепким. Я его сразу, как только немного почистил, прислонил к забору. Получилось нормальное место для посидеть. Можно даже вдвоем, если потеснее прижаться друг к другу. Присел, надо же испытать, а то рассыпется этот ящик в самый неподходящий момент. Нормально получилось, не скрипит и не шатается. На радостях подошел к велосипеду, покопался в рюкзаке и достал бутылку молока. В горле пересохло, только хотел сделать глоток, как мне закрыли глаза чьи-то ладони. От неожиданности чуть не облился молоком. По правде облился, конечно, но так, немного, всего несколько капель на одежду попало. Ай пофиг, Ритка, заорал я в полный голос. Ты пришла, что для меня повернуться вокруг, да как нечего делать. Поворачиваюсь и подхватываю девушку на руки, начинаю ее кружить, она счастливо и громко смеется. Минуту, наверное, мы не могли успокоиться, а потом вообще случилось какое-то затмение. Фиг знает, но совершенно неведомым образом, мы очутились на ящике лавочки, где с усердием и с помощью поцелуев, стали доказывать друг другу, как мы соскучились. Минут 10 продолжалось это безумие, в себя пришли одновременно, когда вместе рухнули с ящика на землю, причем я, что совсем не удивительно, оказался внизу. Молча встали, несмотря друг на друга, поправили одежду, отряхнулись от мусора и сели назад на ящик. Ну да, надо бы на это обдумать, чуть было это, не это самое, охренеть. Марго, на пляж пойдешь? Я первый решил нарушить молчание. Зачем? Удивленно спросила Рита, по-прежнему смотря куда-то в сторону, но только не на меня. Выходной день ведь, как можно нейтральнее, ответил я, отдохнем, позагораем, искупаемся и, в конце концов, просто свежим воздухом подышим. Пойдем, без грамма эмоций ответила девушка. Я аж подскочил от неожиданности, не надеялся совершенно, честное слово. Так, надо взять себя в руки. Быстро пытаюсь привести мысли в порядок, что и как делать в первую очередь, а что потом. Ничего не выходит, без самого главного. Марго, а сколько сейчас времени? Поинтересовался я, потому что это единственное, что сейчас важно. Около 10 часов, как-то отстраненно ответила Рита, точно не знаю. Так это же отлично, воскликнул я, беги собирайся. У нас всего час времени, а нам еще на рынок надо заехать. Рита, наконец-то, посмотрела на меня. Черт, недаром говорят, что глаза это зеркало души. В серых и безумно красивых глазах девушки, можно было увидеть все эмоции, что сейчас бушевали в ее душе. Там столько всего переплелось. Сожаление, радость, отчаяние, Более лишь одна угадывалась с первого раза – решимость. Мне, даже, в какой-то момент показалось, что она шепчет специально для меня. «Пошли быстрее отсюда, забери меня из этого дурдома, хочу отдохнуть от всех и от всего». Но, на деле, она отвела взгляд, молча встала и медленно пошла в сторону дома. Торопить ее я не стал, незачем. Говорить что-либо вдогонку тоже не буду. Опоздаем, так опоздаем. Че огороды лишние городить, она сама с собой должна разобраться, тогда все будет нормально. Ее можно понять, такой резкий поворот в жизни. Вчера еще была девушкой, на которую незаслуженно понавешали всяких ярлыков и с которой никто не хотел общаться, а сегодня ее зовут отдохнуть вместе с компанией. Такие дела, блин, а про землянику-то я забыл. Вот я лось, нет, я просто тормоз и это, походу, не лечится. Рита удивила, не прошло, наверное, и 10 минут, как она стояла напротив меня, вроде ничего не изменилось, а это уже была другая девушка. Я пригляделся, пытаясь понять причину такого изменения, но ничего не понял. Прическа чуть другая, что ли? Впрочем, с девушками всегда так, так что нифиг обалдевать, нас люди ждут. Для начала, я достал кулек с ягодами и предложил Марго. Странно, но девушка отказалась. Сослалась на то, что не голодна. Ну и ладно, было бы предложено, а там все зависит от настроения. Убрал назад в рюкзак. Что станет с этой земляникой через час, меня не волновало. Надо будет еще куплю. Мне главное, чтобы Марго отвлеклась от грустных мыслей. А в этом нам помогут мои знакомые, по крайней мере, я так надеюсь. Они же не знают о ее истории, а значит будут вести себя с ней, как с простой девушкой, к тому же подруга их друга. Короче, помчались. Нифиг тормозить и так опаздываем. До рынка, почти всю дорогу, шли пешком. Марго хорошо, она в своем сарафане с завязочками на плечах, ну не разбираюсь я в сарафанах, я по кирпичам больше, и ей не жарко, а у меня из нормального, только костюм выпускной. Хорошо, что пиджак не стал надевать, иначе совсем было бы кисло. По дороге, я всякими способами пытался развеселить девушку, анекдоты из будущего рассказывал, всякие разные, почти удалось, по крайней мере, она, хотя бы, стала улыбаться. На рынке, долго не думая, прикупили всякой еды. Мы же, я надеюсь, до вечера на пляж идем, значит надо чем-то питаться. На ребят надежды мало, что они там могут с собой взять. Мы это, как-то забыли обсудить. Вот и взял всего понемногу. Зелени, пару свежих судаков, запеку на костре, сальце чуток и колечко колбасы. А в случае чего, я до ближайшего магазина могу съездить. Еще говорят, там приезжает Капторговская автолавка. Но это, мне на рынке сказали, так что неизвестно, правда или нет. Ребята вчера ничего не говорили, а Рита вообще не в курсе. Вроде все, можно идти к месту встречи. 50 метров не дошли до переправы, как услышали детский крик. А вон Велор идет со своей девушкой. А я вам говорила, голос я сразу узнал. Маленькая Евдокия или Дуся, как она просила ее называть, сидела на плечах у своего брата Лёвы и размахивала каким-то цветным платком, привлекая этим наше внимание. Рита удивленно посмотрела на меня. А я что, это ребенок так сказал? С меня-то какой спрос? С другой стороны, я вроде как и не против. Уже через минуту эта маленькая ягоза знакомила нас со всеми, потому что толпа собралась приличная, человек 15, и это не считая нас. Обалдеть! Насколько я понял, все пришли, в основном парами. Еще было несколько детей, в возрасте Евдокии. Ну это понятно, без друзей девочка заскучает, это грозит разными проблемами. А так, у них будет своя команда и будут свои игры. Глядишь и не придется, на них часто отвлекаться. Не знаю как Марго, но я почти никого не запомнил по имени. Слишком все быстро произошло и шумно к тому же. Ребята как раз спорили насчет места отдыха, когда мы подошли. Вариантов было несколько и мнения разошлись. Когда Лёва предложил сделать выбор мне, я напрямую не стал отказываться. Только немного поправил этого рыжего здоровяка. А пускай решит Маргарита. Я-то сам с Брянска и ни разу не знаю, где тут у вас принято отдыхать. Марго сначала ошалела, по-другому не назовешь, от такого моего предложения. Потом, видя, что все, включая детей, смотрят на нее и ждут ответа, собралась. Подумала несколько секунд, зачем-то приподнялась на цыпочки, посмотрела из-под ладошки на правый берег и выдала веселым голосом: «А давайте пойдем на Козью горку. Мне, честно говоря, по феншую куда и как, К тому же я вроде как не местный. Но ребята, видать, были в теме и начали бурно обсуждать это предложение. Вся женская половина была согласна с Ритой, а парни наоборот, опять предлагали свои, другие варианты. Решение пришло совсем не оттуда, откуда его ожидали. «Мы хотим на Козюгалку», — сказала Дуся, а ее компания тут же радостно закивала головами в поддержку. «Вот ведь мелкая шантажистка. Специально картавит, чтобы еще меньше казаться. Может же нормально говорить. Да-с, хоть и маленькая, а уже действует как опытная женщина. Все свои козыри использует для достижения цели. Детям, особенно после войны, позволялось многое. Вот и в этот раз взрослые послушали совет детей. Попробуй не послушай, такой рев поднимут, сам их на руках отнесешь, лишь бы замолчали. Поэтому все быстренько собрались и с песнями ринулись на штурм понтонного моста. Козья горка – это такой небольшой холмик. Он сбоку вплотную упирается в городской пляж. По идее, тот же пляж, но вход сбоку. Единственное его преимущество – это мелкая трава, на которой всяко лучше лежать, чем на песке, ведь деревянных лежаков постоянно не хватало. Ну и густые кусты, которые растут вдоль среза берега. В мое время, весь бывший пляж уже давно зарос ивняком, а вот на этом самом холмике ничего не росло, кроме травы, конечно. Мы там, с бригадой, в свое время, частенько отдыхали вместе с семьями. Хорошее место. Но сейчас, я делаю вид, что вижу и слышу, о этом месте, в первый раз. Я же по легенде с Брянска. Ладно, где тут самое козырное место? Пляжная мода этого времени – это отдельный разговор. Вся мужская половина щеголяла в трусах темных расцветок до колен. У женской половины с пляжными костюмами было сложнее. Я вообще сначала подумал, что они в ночнушках, но как оказалось, это не так. Но не суть. Единственное, кто выбивался из обычного образа – это, как ни странно, Марго. На ней был классический закрытый купальник темно-зеленого цвета. Это сразу привлекло к ней повышенное внимание. Девушки сразу обступили Риту и засыпали ее вопросами. Всех интересовало только одно – где она купила это чудо? Как оказалось, она не купила, а сшила. Благо, что швейная машинка дома была и ни секунды не простаивала. Мать Риты занималась надомной работой, шила одежду на заказ. Сама же девушка шила от случая к случаю, когда машинка была свободна. Пока девушки занимались своими делами, разговорами о одежде, мужская часть компании готовила поляну к предстоящему отдыху. Меня с собой они не позвали, объясняя это тем, что я ничего здесь не знаю. Поэтому мне поручили присматривать за мелкими. 5 детей в возрасте 5-6 лет и двое немного постарше – это полный пинпиц, в какую бы эпоху это ни происходило. С чем сравнить, даже не знаю. С другой стороны, пускать все на самотек, а потом вылавливать этих сверхактивных почемучек из речки, мне не хочется. Надо бы их чем-то занять, но, как назло, ничего в голову мне не приходило. Были бы они взрослыми строителями, я бы сразу нашел им занятие. А так, даже не знаю. Блин, ну не в прятки же с ними играть, да собственно здесь и нигде. Ладно, для начала, у меня есть, что предложить этим неугомонным. Правда, придется сходить за моим рюкзаком. Ребятня с бурным восторгом накинулась на землянику, что я принес. Она была, конечно, немного помята и не очень аппетитно выглядела, но малышню это не остановило. Смели всю в течение 5 минут. Это хорошо, но что с ними делать дальше? Все-таки удалось вспомнить одну игру, что более-менее подходило для такой мелочи. Это всем известная «Тише едешь, дальше будешь», вроде так она называлась. Правила я помнил плохо и очень поверхностно. Пришлось придумывать какие-то свои дополнения. Для начала, я, из свежей портянки и листьев лопуха, свернул что-то типа небольшого меча, косого и кривого, с большим узлом сбоку, но нормального для детских ладошек. А дальше мои правила. Водящий стоит спиной к толпе детей и произносит известную фразу: «Толпе надо преодолеть 10 метров», когда фраза закончилась, толпа останавливается и не шевелится. Кто дернулся, в того водящий кидает мяч, если промахнулся, то пока бегает за мячом, толпа пересекает черту, за которой стоял ведущий, и все начинается сначала, если попал, то меняется местами с тем, в кого попал. Фигня, конечно, полная, но детям понравилось. Буквально через 5 минут правила стали меняться и подстраиваться под ситуацию. Появилась возможность уклониться от мяча, и водящий не должен сходить с места. Через полчаса к нам присоединились несколько девушек из компании, что остались не у дел. Весело, короче, было. Потом нас прервали, и мы пошли за стол. Это был не стол, а так, скатерка на траве и пожевать немного. Кто же в речку лезет на сытый желудок? Перекусили и погнали купаться, как и положено, с визгом и криком. После получаса водных безумств, все вылезли загорать на июльском солнышке. Ребятня сразу начали или скорее продолжили играть в игру. Взрослые разлеглись кто куда упал. Я, короткими перебежками, иногда замирая, на несколько секунд, на месте приблизился к Марго. А то, что это получается? Пригласил девушку, а сам куда-то смылся, хотя, моей вины нету никакой. Меня намеренно оттирали от моей спутницы. Кто и зачем это решил, я не в курсе. Прямо вселенский заговор против меня неуклюжего. Рита была в панаме из лопухов, собственно, как и три девахи, что составляли ей компанию. Они, лежа на спине, весело перемывали косточки мужской части нашей группы и поэтому не слышали, как я подобрался к ним. Мне это было неинтересно. Мне бы поговорить, с глазу на глаз, для хорошего настроения. Ничего не придумал лучше, чем аккуратно шлепнуть Риту по плечу. Ну, так-то я ее знаю, как спокойную девушку, которая таскает на стройке ведра с раствором и, иногда, бодается головой. А сейчас вверх, прямо из лежачего положения, взлетела разгневанная фурия, которая метала громы и молнии, вместе с некоторыми пожеланиями. Прикинуться ветошью не получилось. Меня сразу же обнаружили, и уже вчетвером начали читать лекцию о неприкосновенности девичьего тела во время отдыха. А я чё? Я ничего. Но не тут-то было. Мне еще и прилетело несколько подзатыльников таких, не очень сильных, но очень обидных. А когда все более-менее успокоились, пошли вопросы. Буквально через 2 минуты, я взревел не своим голосом. «Да вы что, совсем офигели, что ли?» «Ни к кому, я не приставал. Я насчет рыбы пришел поинтересоваться, вот, мы же рыбки купили, чтобы запечь ее на костре. Вот и беспокоюсь, как бы чего с ней не случилось. Шок это по-нашему». Девчонки уставились на меня с открытыми ртами. Кстати, Марго тоже от них не отставала, только вдобавок к открытому рту, еще и хлопала глазками. А я решил, что надо бы привести себя в порядок. Лазание на пузе по траве не красит человека, а скорее пачкает. Мое пузо было все в зеленых разводах. Спускаюсь к воде. Тут удобная, еле заметная тропинка ведет к небольшому просвету между густых кустов. Именно в этом месте наши девчонки выбрались на берег. Отличное место. Чё, хвать за ветки и уже на берегу. Не подскользнешься и не оступишься. Кусты выступают в качестве перил. Захожу, сажусь в воду и начинаю тереть свои ноги и живот. Здесь у речки небольшой изгиб и поэтому довольно мелко. Да и был я тут, в той жизни, 100 раз. Нету никакой опасности. Мель идет на 10-15 метров от берега. Специально, все, если нету мест на городском пляже, идут сюда отдыхать. Зачерпываю песок ладошкой и тру кожу на пузе и бедрах. Получается изумительно, почти как с мылом. Зачерпнув очередной раз, почувствовал резкую боль в ребре ладони. Выдергиваю руку из воды. Небольшой порез и кровь собирается понемногу. По привычке сую ладошку в рот. Так меньше грязи попадет в рану. Только не забывать сплевывать. Второй рукой пытаюсь нащупать причину пореза. Интересно же, вообще-то в оке много чего можно найти. Некоторые товарищи в том времени сделали из этого целый бизнес. Копают и копают. Весь левый берег перерыли. Особенно там, где купеческие пристани раньше были. Монеты, украшения, фигня всякая древняя попадается. Один даже шпору рыцарскую, золотую нашел. Вот и у меня в голове мысли всякие по этому поводу. Типа, сейчас найду какую-нибудь штуку древнюю и всех удивлю. Хорошо бы меч старинный или шлем княжеский. Я бы тогда, ух, прямо не знаю что. Так разошелся, что начал дергать эту долбаную железку с удвоенной силой. Не знаю, что там под слоем песка, но что-то небольшое и тяжелое. Также присутствовали какие-то зубцы, о которые я, скорее всего, и отцарапал ладонь. Мысли о второй золотой шпоре сразу захватили меня. Дело двигались с трудом. Дно у нашей реки очень неприятное для такого вида работ. Вроде песочек, а стоит копнуть чуть-чуть, а там мелкая галька вперемешку с глиной. Здесь походу такая же хрень. Больше всего убивает то, что не видно ничего. Вода, на первый взгляд, прозрачная, но почему-то не сейчас. Глубина вроде небольшая, чуть выше колена, только толку нет никакого. Девчонки наконец-то приняли решение и решили подойти и разобраться со мной. Как уж они, вчетвером разместились на маленьком пятачке между кустов, мне неизвестно. Но их призывные крики слегка отвлекали от интересного занятия. Две девушки даже вошли в речку, чтобы я их лучше слышал. Кстати, Рита осталась на берегу и оттуда пыталась докричаться до меня. Я же пытался побыстрее выколупнуть эту хреновину из песка, или что там на дне. Девушки, видя, что я не обращаю на них никакого внимания, уже все вместе вошли в воду. И тут-то, наконец, эта фиговина поддалась. Да так легко, что рука, которой я тянул железку, взметнулась вверх вместе с находкой. Это была небольшая мина для миномета. Глава 10. Этот маленький ручей имел много названий, но я всегда придерживался версии краеведческого музея «Ручей Острожный». На карте Калуги и окрестностей 18 века именно так он и назывался. Наверное, когда-то тут стоял острог, отсюда и название. В это время природа не так запущена, как будет позже. Поэтому вода в ручье чистая и ее можно спокойно пить, не прибегая ко всякого рода ухищрениям. Нас с Ритой отправили сюда именно по этому поводу, набрать воды. Ну а мы немного задержались, потому что, во-первых, надо было прополоскать посуду, а во-вторых, мы целовались, имеем полное право, а я, так уж, вообще, обязан был это сделать, потому что, до сих пор, ощущал последствия того, что произошло. Меня, время от времени, потряхивало от избытка адреналина. Когда я увидел, что держу в руке, то чуть конфуз не случился, но приглядевшись внимательно, я обнаружил, что взрыватель в головной части этой мины отсутствует. Поэтому я, все еще под влиянием эмоций, со злостью зашвырнул эту хреновину подальше. Нифиг, пусть лежит на дне и гниет, сука. Тут, в некоторых местах, глубина поболее 10 метров будет. Так просто никто не найдет и, что радует особенно, ни один идиот не наткнется на эту хрень случайно. Не люблю я такие подарочки. Был случай, когда только чудом никто не погиб. Это в начале 90-х было, в окрестностях Юхнова. Фундамент под панельную пятиэтажку надо было смонтировать по-быстрому. Делов-то на несколько дней, не больше. Когда приехали на место, то никаких работ там еще даже не начиналось. То есть, перед нами было чистое поле. Нет, так-то наш начальник быстро навел порядок. Уже в обед все зашевелились. Два экскаватора пригнали и пяток машин в очередь поставили. Начали котлован рыть. Один ковш отгрузили, другой, третий тут-то и долбануло. Это если культурно выражаться. Я, в тот момент, как раз позади экскаватора стоял, грязь с репи расчищал, и все происходило на моих глазах. Слава богу, обошлось легкими ранениями двух парней с лопатами. Да и ковш у экскаватора немного пострадал, пару коронок оторвало и боковой нож погнуло. Но, как говорится, лиха беда начала. В течение часа, кого только не принесло к нам на поле, взрыв был слышен аж в центре города. Пожарные, скорая помощь, милиция, комендатура, гражданская оборона и т.д. и т.п. Даже первый секретарь горкома Юхнова пожаловал вместе со всей своей свитой. Короче, полный аврал и полундра. Работы остановили на неопределенный срок, а нас, чтобы не мешались под ногами у серьезных дядей, отправили учить технику безопасности в штаб ГО. Там подполковник в отставке прочитал нам лекцию о земляных работах в местах, где проходили боевые действия, и правилах которых надо придерживаться. 4 часа, с перекурами, длился этот урок, очень познавательный и информативный. Нам показали многое, что может случиться при проведении земляных работ, что стоит опасаться и как поступать в той или иной ситуации. Среди прочего был муляж этой самой мины от фашистского 50-миллиметрового миномета. Все бы ничего, но, по словам подполковника, взрыватель этой мины очень чувствительный. Немцам категорически было запрещено применять этот вид оружия во время сильного дождя. Не дай бог, мина с каплей дождя столкнется. Вот, а теперь представьте, что я испытал, когда увидел эту фиговину у себя в руке, в сторону которой даже чихать нельзя. Слава богу, что все закончилось нормально, но все-таки иногда еще потряхивает, когда вспоминаю. Рита прекрасно меня поняла и пыталась успокоить своими женскими методами, а я и не против был. Крики ребят мы прекрасно расслышали. Пришлось оторваться друг от друга и поскорее набирать воду. Под незлобливые шуточки мы вернулись с водой. Рита сразу умотала к девчонкам, а я, как и положено, расположился вместе с парнями. Ребята резали колбасу и сало, нанизывали их на веточки, а потом обжаривали на костре. Мне ничего не оставалось, как только заняться рыбой. Старый рецепт не должен меня подвести. Судаков надо выпотрошить, посолить и обернуть мокрой газетой, затем запихнуть в угли и через полчаса все будет готово. Пока мы, с ребятами, готовили горячее, все остальные тоже не стояли. Дети играли во что-то шумное и крикливое. Девчата занимались украшением импровизированного стола, а заодно резали всевозможную зелень и хлеб. Короче, все были заняты подготовкой к грандиозному перекусу, перед возвращением домой. Настроение было замечательное. Еще 5 минут и можно приглашать всех за стол. Это нельзя было назвать обедом или ужином, скорее хороший, плотный полдник. А впрочем, неважно. Было вкусно и весело. Все смеялись и шутили, не забывая пробовать все, что было приготовлено. Первый голод был утоленный, пока закипала вода для чая, народ решил немного попеть. Кто-то один начинал, а остальные тут же подхватывали. А так, как здесь, собралась в основном одна молодежь, то и репертуар был соответствующий. Я как мог подпевал. Не знаю, как это выглядело со стороны, но вроде никто не жаловался. К чаю были баранки и белый ситный хлеб, порезанный на кусочки и политый сгущенкой. Кто-то догадался взять с собой на прогулку этот сладкий продукт. Прихлебывая из кружки горячий напиток, я понял, что наступил подходящий момент для воплощения того, зачем все это было устроено. Потратив еще пару минут, чтобы настроиться, я начал разговор. «Народ, а кто и что может сказать про жилье в переулке Свердлова? А какой твой интерес, Вилор?» Глядя в догорающий костер, спросил Лева. «Мне, как детдомовцу, начал объяснять я, положено жилье. А так, как все фонды расписаны на годы вперед, то предложили временно пожить там. Вроде, там дома под снос готовит. Вот и спрашиваю, соглашаться или нет?» Мой вопрос вызвал большой интерес. Ребята начали обсуждать всю выгоду, а также плюсы и минусы такого предложения. Особенно возбудилась Рита. «Но это-то и понятно, это же рядом с ее домом, я вскоре смогу жить». Она, кстати, тут же пояснила некоторые моменты. «Вилор, ты не прав. Оттуда люди выселяются, потому что дома могут попасть под затопление, когда построят Калужскую гидроэлектростанцию. Нам тоже предлагают переселиться, но матери не нравятся варианты, которые ей предлагают». Я был благодарен девушке за эти слова. Теперь все отвлеклись на обсуждение будущего Калуги, когда заработает ГЭС. Приходилось сдерживать себя и просто слушать, ведь я знал, что никакого затопления не будет. Зато выбрал подходящий момент и спросил. «Я уже успел посмотреть дом, в котором мне предлагают временно поселиться. Там требуется небольшой ремонт. Поможете немного? А то я один боюсь не справлюсь». Конечно же, меня уверили, что я могу на всех рассчитывать. Особенно усердствовала Дуся. Эта ягоза, с совершенно серьезной физиономией, обещала привести ко мне на помощь всех своих знакомых. Лева, поначалу, начал возражать, говоря, что с такой помощью мы никогда ничего не сделаем. Но тут, за девчулю, вступились остальные. Посыпались взаимные подколки и шутки. Пришлось поучаствовать и мне. «Евдокия, ты здесь моя самая лучшая и основная помощница. Я в этом не сомневаюсь и даже знаю, что именно тебе поручить, Вилор». Взвизнув, подскочила и обняла меня Дуся. «Ты лучший. Я тебе весь дом разукрашу». Почему-то, я полностью в этом уверен, падая на спину и поднимая малышку, на вытянутых руках вверх, над собой, но самое главное — это разукрасить входную дверь, чтобы люди мимо не проходили. «Сможешь?» «Да», — радостно визжа крикнула Евдокия. Все так легко согласились, а я даже не рассчитывал на такой результат. Хотя, о чем я? Время сейчас какое? Чему здесь удивляться? Люди этим живут. Помощь другому — это в порядке вещей, потому что знают, что если им понадобится помощь, то они ее тоже получат. Народу, кстати, может и не хватить. Там домик того-го. Есть где разойтись, не только таким большим товарищам, как Лева, а также и мелким представителям этого вида. Там, если приспичит, можно в футбол играть, места хватит точно. Так что одним днем точно не справимся. На Леву у меня особенные планы. А точнее, я готовлю его на роль эдакого локомотива, который возьмет на себя основные нагрузки. Да блин, этого здоровяка можно вместо подъемного крана использовать и ничего ему не будет. Пусть он ростом с меня, но в плечах-то вдвое шире. Ну а Дуся — это приятное дополнение. Как говорится, чтобы не было скучно всем. Такая маленькая зажигалочка, которая, одним своим присутствием, не дает стоять на месте. Знаю я таких. Если с ними быть в хороших отношениях, то работа идет в 2 раза быстрее. А я постараюсь, чтобы у нас с ней отношения были хорошими. По крайней мере, килограмм пряников или еще что-то в этом роде буду теперь постоянно таскать в рюкзаке. На всякий случай. Жара отпустила. До заката еще далеко, но с речки уже потихоньку потянуло прохладой. Пора собираться. Самое время для неспешного возвращения. Понтонный мост перешли все вместе, а потом, после недолгого прощания, разошлись. Все было оговорено заранее, чего время терять. Мелкие, вон, почти засыпают на руках, набегались за сегодняшний день до полного упадка сил. Поэтому все ребята изображают лошадок с детьми на загривках, а девчонки тащат сумки с посудой и одеялами. Нам с Ритой немного полегче. Дорога вдоль набережной более-менее ровная. А вот нашим друзьям предстоит подъем в горку. Но это не проблема, все молодые и спортивные, так что справится. Мы с Ритой ни слова не говоря, повинуясь какому-то внутреннему порыву, решили вместе пройти мимо моего будущего дома. Пришлось, правда, вкатывать велосипед по довольно крутой тропинке, но ничего, справились. Зато, сразу, оказались возле нужного здания. Примечательно, что территория дома, со стороны реки, не была ограничена каким-либо забором или оградой. Это было не нужно. Обрывистый склон, высотой около 5 метров, сам собой служил достаточной преградой для незваных гостей, СМ, в доп. Материалах. С двух сторон присутствовала какая-никакая ограда, в виде ивового плетня, тоже не канон хорошей защиты. Но хоть так-то и то слава богу. Зато вдоль улицы шел полутораметровый забор из вплотную пригнанных досок. Вход внутрь был через калитку, с почтовым ящиком и надписью «Во дворе злая собака». Заходить не стали, просто постояли, посмотрели и пошли к дому Марго. Насмотримся еще, время будет. До нашего укромного места мы не дошли. Для этого пришлось бы опять спускаться к набережной и подниматься по другой тропинке, что было выше наших сил. Второй способ это, как-то незаметно, пройти под окнами ее дома, что тоже было неудобно. Да и устали знатно, хотя, вроде бы отдыхали целый день. Нашли себе другое место для поцелуев. Не такое удобное, но не менее скрытное. Сейчас, направляясь в общагу и катя велосипед по улице, я невольно улыбался. Опять мы чуть не заигрались с Ритой, а ведь только хотели поцеловаться на прощание. Ага, ключевое слово здесь – хотели. И сразу же стало пофиг на усталость. Да и то, что Марго была без купальника в одном сарафане, тоже сыграла свою, кто ж сарафан на мокрый купальник надевает. В общем, если бы не бездомная собака, которая вылезла откуда-то из-под воротни и уставилась на нас в упор, не знаю, чем бы все закончилось. Пес умчался, поджав хвост, негромко поскуливая, а иногда визгливо гавкая, когда я замахнулся на него. Но этим действием я сразу раскрыл наше убежище. Тут же, откуда ни возьмись, образовались любопытные граждане, которые нам совсем не товарищи. Пришлось прощаться по-пионерски, предварительно договорившись о завтрашнем дне. Блин, ладно, что теперь об этом? На привокзальном рынке мне предложили новый вид услуг, если можно так выразиться. Дорожный набор пассажира, вареная курица, полбуханки черного хлеба и пяток вареных картошек в бумажном пакете. Как дополнение к ним, можно, за отдельную плату, прикупить зеленый лучок и редиску. А я что, купил все и даже больше. Пяток яиц вареных и два пирожка с творогом, это на завтрак. Сегодня, прямо мой день. И чего это, я раньше не видел таких наборов. Все проблемы одним разом решил бы. Курица, это вам не бутерброды, и тем более не пирожки. Это белок так нужный, для моего истощенного организма. Взял еще, для разнообразия, кулечек земляники. Витамины тоже мне не помешают. Все, есть пока не хотелось, поэтому погнал в общагу. Время-то всего 8 часов вечера. Часы на фронтоне вокзала это четко показывали. Там, в своей комнате, перекушу со всеми удобствами. Ехал не спеша. Приятная усталость и какая-то расслабленность не давали моему организму гнать быстро. Наверное, это и сыграло роль в том, что я свернул с намеченного пути. Ну, не смог я проехать мимо больницы, где находилась Катерина. Знаю, что поздно и меня, скорее всего, к ней не пустит. А руки сами поворачивает руль ко входу в это здание. Мужиков, что курили на лавочке, попросил присмотреть за великом. А сам, быстренько метнулся, через запасной выход, в палату к Кате. Медсестру, которая сидела на посту, кое-как уговорил, чтобы она меня пропустила. Уперлась, как не знаю кто, и ни в какую не давала мне пройти. Пришлось делиться земляникой. Только после этого мне разрешили быстро забежать на 5 минут и передать остаток ягод Катерине. Ага, где пять, там и полчаса. Когда я заглянул в палату, то все четыре пациентки слушали радио. Катя, все так же, лежала на животе, перемотанная бинтами, как куколка бабочки. А это значит, что она не будет возражать по поводу моего посещения. Не сможет просто. В случае чего убегу. Три пары глаз сразу уставились на меня, стоило только просочиться в помещение. Я приложил палец к губам, прося соблюдать тишину. Согласные кивки трех голов мне послужили разрешением к действию. Кто ж из женщин откажется от бесплатного представления? На цыпочках подошел к кровати Катерины. Пришлось, заодно, аккуратно, почти без шума, подхватить табуретку, что стояла возле двери. Сел возле девушки и начал доставать из рюкзака всякое разное. Только, когда перед носом Кати оказался ополовиненный кулек с земляникой, она обратила на меня внимание. Ну и все, собственно говоря. Только помощь трех соседок Кати позволила мне остаться в палате. Иначе, никакие раны не смогли бы ее удержать, чтобы не выпнуть меня из комнаты. Зато, когда все более-менее успокоилось, мы нормально поговорили. Я, даже, оторвал одну ногу у купленной курицы, чтобы накормить и окончательно успокоить девушку. Болявым соседкам, тоже, предложил по небольшому кусочку. Что я, жлоб, что ли? К тому же, никто из них не отказался от позднего угощения. Про всякие там диеты, в это время, если кто и знал, то только не в этой палате, как мне кажется. «Кать, я нашел тебе комнату», — сказал я и мысленно зажмурился в ожидании ответа, взамен сгоревшего дома.